братья и сестры, был праздник в Иерусалиме. И вот Христос вокруг множества людей слушает вопросы, ответы. И вдруг приходят на праздник гости, откуда-то еллины. И у них желание, чтобы увидеть Иисуса. И Христос оставляет и уделяет им внимание. У нас сегодня праздник, и мы все вместе. И очень приятно, что у многих из вас есть желание Бога прославить, спеть псалом, рассказать стих. И радует наши сердца, что у вас есть желание Богу служить. Но на наш праздник пришли гости из Молдавии, и поэтому они поучаствуют, причем молдаване люди певчие. Мы их послушаем. После такого вступления уже у меня сейчас коленки будут дрожать. Вначале не дрожали. Есть в наших песнях образы торжественные, когда мы поем о небе, когда мы прославляем Господа. А есть такие образы, да, грустные, это когда мы обращаемся к нашей жизни, к нашему жизненному опыту. Он порой бывает горький. И Слово Божие нас не учит, чтобы мы скрывали это. Мы должны говорить и вещи называть своими именами. Это хорошо, когда мы говорим откровенно о своей жизни. И даже когда поем. Давид отличался этим, знаете, прославляет Господа, прославляет. Вот у нас даже, когда композиторы берут слова Давида, это кто написал на слова Давида песню, композитор, это считается, ну, высоко, это хорошо, считается, это, ну, слова Давида, это совершенно. Но что интересно, когда композиторы берут слова Давида, ну, к примеру, хвалебные слова, прославляет, прославляет Бога, а у Давида раз и меняются краски. Согрешил я, Господи. А наш композитор думает, нет, что-то тут это не очень в тему тут каяться сейчас. Я же прославляю Бога, зачем сейчас каяться? Трудно, очень меняются настроения. Вот евреи, они народ такой эмоциональный. И очень легко и покаяться, и прославить Бога, и тут опять покаяться. И поэтому хорошо, когда у нас есть разные краски. С одной стороны, мы можем прославлять Бога и радоваться, с другой стороны, тут же обличило слово, пришла какая-то мысль, что-то напомнило, сразу же попросить у Бога прощения и принять решение. Ведь когда мы сознаем грехи перед Богом, это как мы выносим себе суд. Это серьезное решение. Мы споем песню, она немножко грустная, но там будет и радость в ней. Это песня о сироте. Вообще, сиротская доля, мы все с вами сироты, если бы не Господь, да? И можно смело было бы назвать это собрание не для вдов и вдовцов, да? А для сирот. Потому что вдовы и вдовцы – это потом, вначале мы сироты. Вот нет Господа, человек – сирота. Я думаю, вы согласитесь со мной, что может быть семья у человека, муж, жена, дети, а человек может оставаться сиротой. Вы согласны? Слово Божие подтверждает это. Один человек, и нет другого, ни сестры, ни брата. Вот человек без Бога – это человек одинокий. Человеку тяжело. Ну, какие вот характерные черты людей одиноких? Есть такая слабость у одиноких людей. Они, вот когда человек обижен судьбой, вот волей-неволей он смотрит по сторонам и смотрит, как другие живут. А вот почему? А вот у этого человека, вот он придет домой, его встретят. А вот у этого человека так, а у этого человека так. Вера Кушнир, в свое время она уже отошла в вечность, написала такой стих, я не знаю, кто-то знает его из вас, если нет, очень хороший, утешительный стих. «Не смотри на того, кто-то знает дальше, чьи поля зеленее, чьих окон вид на море виднее». Осмотри на несчастных, обездоленных, нищих. Я, к сожалению, не знаю его наизусть. Но, друзья, это правильный взгляд. Посмотри на того, кому тяжелее. И подумай, чем бы ты смог помочь. Друзья, это взгляд человека, который имеет Бога. Если человек не имеет Бога, невозможно. Всегда будет ропот, всегда будет недовольство. Характер человека, вот сироты, это заглядывать в чужие окна. А вот как там живут? А у них трава, у них так во дворе красиво. И вот это, знаете, в нашей культуре даже придумали шторы, чтобы, ну, ко мне никто не заглядывал. А вот я побывал в Голландии, у них дома без штор, у них нет. Ну, люди приблизительно все одинаково живут. Я удивился. Идешь по улице, все насквозь. Все насквозь. Ну, правда, бывают такие картины, что надо только прямо смотреть. Ну, все, пожалуйста, заглядывайте, смотрите ко мне. А у нас люди уже привыкли, что все заглядывают, и поэтому придумали шторки. Надо закрыться, чтобы ко мне не смотрели. Друзья, это сиротская болезнь. Смотреть в окна к другим. Как живут другие? А как у них то? А как у них то? А вы знаете, человек, который имеет Бога, имеет Отца, имеет успокоение, такой человек, он не будет смотреть в чужие окна. Он успокоился. И пусть Господь нас благословит помнить о том, что у нас есть Отец, помнить о том, что есть люди, которым намного труднее, чем нам, и спешить к ним на помощь, друзья. И в этом мы будем сами находить утешение.